Пахнет и правда так себе. Неужели остальные горожане ничего не заподозрили, увидев такое превращение работниц ресторана? Тьфу, ну и мерзавцы, даже сказать нечего, это точно. Ларк и Грасс недовольно цокнули и направили оружие на армию женщин. Ребят, ну чего вы удивляетесь? Они с самого начала были настроены враждебно, назидательным тоном сказала Кидзуна. Держись в тылу. Цугуми встала перед Кидзуной, чтобы защищать ее. Слушай, Наофумитян, мы, конечно, пока совершенно не понимаем, что происходит, но кое-что можем сказать. Силдина и Садина показали пальцами на Сыю. Такт, Хидемаса. И этот мальчик очень похожий. Угу. Я, конечно, и сам догадывался, но все равно приятно узнать от касаток, что я не ошибся. Мне тоже так показалось. Мой опыт подсказывает, что его самоуверенность, наглость и стиль речи – достаточные доказательства. Да, Сыя тоже из авангарда волн. Нет, мы не про это. Он что-то излучает. У него, как и у Силдины, что-то не в порядке с душой. Как это понимать? Садина озадаченно наклонила голову, словно не зная, как объяснить. Видимо, для более подробного анализа времени у них не было, тем более, что Сыя не был настроен на разговор. Но теперь понятно, почему Садина и Силдина так пялились на него. В общем, я теперь научилась с первого взгляда замечать такие вещи. Ты тоже умеешь видеть души, Садина? Нет, пока еще не умею. Но вижу такое, и меня словно током бьет. Не знаю, насколько можно доверять вашей интуиции, но остановил я касаток. В том, что Сыя из авангарда, я не сомневаюсь. Умрите. Горожане и работники ресторана Сыя накинулись на нас со всех сторон. Тут и без слов понятно, закончил я. Мы их усмирим. Давайте, ответил я касаткам, схватил мальчика и отправил ему приглашение в группу. Прими и не спорь, иначе тебя будет трудно защищать. А, угу. И как только я убедился, что мальчик вступил в нашу группу, Stardust Mirror, я установил барьер и посмотрел сквозь него на горожан. У всех лица перекошены от гнева. Сразу видно, вот рабы, попавшие во власть еды с ее телом и душой. Че, что вы собираетесь делать со мной? Воскликнул Мара. Убить предателя. Ха-ха-ха. Работницы ресторана с ее собрались разорвать в клочья Мара и всех судей мускулистыми руками. Не позволю. Stardust Blade. Рафталия защитила Мара навыком. Каха, как ты смеешь мешать нам? Постепенно ресторан превращался в поле боя. К горожанам добавились стражники, а гигантские женщины тем временем переключили внимание на нас. Может, лучше отступить, а не вступать в затяжную битву? Не то, чтобы противники были сильны, но их очень много. Народ, не вздумайте никого убивать. Напомнила, как всегда, наивная Кидзуна. Она жалеет даже врагов, которым нужна только наша смерть. Конечно, откликнулась Грасс. Паренек Наофуми, леди Рафталия и леди Фира, вам понятно. Лучше бы не было понятно, проворчал я, не отпуская мальчика. А как же моя сестра? Спросил мальчик и посмотрел в сторону дороги возле ресторана. Там из-за угла выглядывала девочка и смотрела на нас. Черт, как же она далеко. Сыя догадался, что это мое слабое место, и указал на девочку пальцем. Эй, монстры! Вам нравится есть мою еду, тогда пора ее отработать, взять ее живьем. Кружившие над рестораном монстры покорно устремились к сестре мальчика. Не позволю. Я бросился бежать, не отпуская мальчика и не снимая барьера. Фира, ты поняла? Да, не дай этим монстрам добраться до нее. Ладно. Фира обратилась монстром, поднялась в небо и напала на монстров Сыи. Мы тоже можем помочь. Садина начала размахивать и колоть гарпуном, помогая Фира. А Силдина поддерживала ее заклинаниями. Хе-хе-хе-хе, вот моя сила. Этот город никогда не покорится трусам вроде вас. Умрите. Ух, ему разве что осталось сказать. Потому что они верят в меня. Не знаю, что ему ответить. Давай, иди к нам ради господина Сыи. Обезумевшие горожане тянули руки к сестре мальчика. Н-не-е-е-ет. Второй стеклянный щит. Зеркальная темница. Что? Нужно сломать эту преграду. А, она слишком твердая. Отлично, вроде бы у меня получается. Я разогнался и растолкал горожан барьером. Удар зеркалом. Гха-ха-ха-у-у. Вот еще один навык щита, адаптировавшийся под зеркало. Это шилд-баш, умение, которое ненадолго лишает противника сознания. В боях с монстрами оно почти бесполезно, а вот для того, чтобы замедлить горожан, вполне сгодится. Черт, но что бы я ни делал, врагов все равно слишком много. Сюда, Рафтян, Рафосбор, Рафу. Я призвал к себе Рафтян с помощью специального заклинания, и она тут же поймала горожан в иллюзию. Вроде бы подействовало, но, ПФ, этим нас не остановить. На мускулистых баб не сработало. Они набросились на нас с кухонными ножами и, что еще хуже, с огромным численным превосходством. Ха, вдруг появилась Сейн и призвала множество нитей, опутывая горожан. Но даже этого не хватает, потому что с улиц бегут все новые люди. Похоже, эта потасовка перерастает в полноценную битву. Кидзуна, Ларк, я тут без убийств не справлюсь. Паренек на Афуме. Черт, Тирис, ты не можешь помочь ему магией? Я пыталась наложить на врагов пару негативных эффектов, но у меня не получается. Не понимаю, в чем причина. Неужели слабое место героя? Толпа? Конечно, я бы мог их просто всех вырезать, если бы меня не просили не убивать. Возможно, причина в том, что их мозги уже промыты едой, так что дополнительные эффекты не срабатывают. Подождите, я попробую массовое усмиряющее заклинание. Я помогу. Тирис и Силдина дружно начали читать заклинание. Эй, Наофуми, вдруг бросила Кидзуна. Чего? Если честно, я с самого начала ощущала в городе какую-то странную ауру. Возможно, это побочный эффект того, что ты вылечил меня от проклятия. И что с того? Вообще-то она могла и раньше сказать. Все еще стоя под защитой Цугуми, Кидзуна выбрала оружие, открывшихся после ее лечения, и придала ему форму секционного ножа. Спасибо, Цугуми. Дальше я сама, Кидзуна. Кидзуна согнула колени, а затем вдруг промчалась между нескольких горожан и воскликнула. Нулевое охотничье оружие. Леска кровоцветия. Когда она опустила нож, я услышал, как что-то лопнуло. Подонок номер три, сражавшаяся с Рафталией, вдруг упала. Ивха-ха-ха. Все, кто посмели восстать против господина Сии, заслуживают смерти. Кха. Что это? Где моя сила? ГФ. Уф. Силы покидают меня, я не могу встать. Все, кого Кидзуна задела, выжили, но упали и не могут подняться. Сэя потрясенно смотрел на свою армию мускулистых женщин, поверженную одним ударом. Не может быть, мое усиление не могло так просто. Я могу уничтожать нечестную силу, в том числе твою, заявила Кидзуна, направляя нож на Сэю. Как священный герой охоты я повелеваю, смирись и сдайся. Аво, Кидзуна не может вредить людям, но все равно нашла цель для своего оружия. Правда, я пока не понял, какую именно. То ли усиленные женщины считаются для оружия монстрами, то ли оружие наносит удары по какому-то источнику несправедливости. В любом случае, это нам на руку. Кидзуна превратила охотничье оружие в лук и выпустила залп стрел. Каждая стрела с легкостью выводила из битвы горожан, в том числе тех, которых обездвижила Сейн. Га, че, что это? Сила уходит из меня. Как тяжело. Уф-уф, странно, у меня было больше выносливости. Разумеется, ее цели не погибают, но после потери усиления не могут сдвинуться с места. Похоже, мальчик сказал правду. Ао, ну ты даешь, леди Кидзуна. Прекрасно, Кидзуна. Поддержала Грасс возглас Ларка. Ты атакуешь только неправильную силу, прямо как когда спасла меня, спросила Цугуми, восхищаясь Кидзуной словно родной дочерью. Хе-хе, это моя сила, ваша общая заслуга. Такое развитие событий мне по душе. Сэя, который надеялся решить все силой, вынужден отступать. Вдруг он начал о чем-то шептаться с уцелевшими великаншами. Затем тоже взял кухонный нож и напал вместе с женщинами на Рафталию, которая закрывала с собой Мараисуди. Ха-ха-ха, пощады не ждите. Рафталия выставила одну катану перед собой, выхватила вторую из ножен и атаковала одну из баб, войдя в режим Хайквика. От ее удара в воздухе рассыпались лепестки сакуры. Какой же это красивый навык, сакура, легкий снег. Не успела противница упасть, как на Рафталию напал с ножом Сэя, бежавший за великаншей следом. ФММ, выдохнул он, ударяя ножом по катане. Ха-ха, теперь победа за мной. Сожалею, но нет, уверена, просто я хорошо знаю этот взгляд. Ха, Кидзуна выпустила стрелу, которая пролетела между Сэей и Рафталией. Сэе, наверное, показалось, что это он ловко увернулся, но вряд ли Кидзуна вообще целилась в него. Тут, наконец, Сэя понял, что ничего не происходит, и ошалело посмотрел по сторонам. А, нет, такого не может быть, это неправильно. Что неправильно? Язвительно спросил я. Ты хотел сказать, что у тебя почему-то не получилось отобрать оружие. Что? Откуда ты? Сэя зажал себе рот рукой, понимая, что сболтнул лишнего. Хе-хе-хе, вот и вылезла правда на свет. Нулевое охотничье оружие кидзуны рубит связь человека с нечестной силой. И я уверен, что стрела кидзуны попала именно в одну из таких связей. Наконец-то мы закончили читать. Как же надоело подстраиваться. У меня тоже все готово. Силдина и Терес одновременно использовали заклинания. Я взываю к тебе, ярлык. Откликнись и погрузись их в дрему. Откликнись на мой зов, сила драгоценных камней, и прояви себя. Мое имя Терес Александрит. Станьте силой, что усыпит сих, друзья мои. Сонный дождь, сияние камней, усыпляющий дым. Садина призвала дождь, а Терес – дым. Вместе они наполнили пространство, и горожане попадали, засыпая. Почти в тот же миг с небес вернулась Фира, втоптала в пол голову монстра, и встала в позу победителя. Победа за мной, господин сама накормит меня за это. Фира гордо рассказывала о своей победе, стоя прямо на останках поверженного монстра. Вот мы и переломили ход битвы. Черт, это не конец. Я не проиграю подонкам, которые так трусливо сражаются. В бой. За господина Сыю. На нас напала последняя уцелевшая великанша. Прости, но нам нельзя проигрывать. Бросила кидзуна, подбежала к женщине сбоку и ударила. Что-то лопнуло, усиление развеялось, мускулы сдулись, и истощенная женщина упала на пол. Ух, за господина Сыю. Несмотря на это, она вновь поднялась. А вот это упрямство. Вам всем шах и мат, леди, бросил Ларк, приставляя косу к шее Сыи. Ты так нечестно. Что вам сделал господин Сыя? Что сделал? От его еды умерла моя семья. В гневе закричал мальчик передо мной. О чем ты? От еды господина Сыя невозможно умереть. Прекрати так шутить. Они даже ходить не могут без привычного допинга, но продолжают так говорить. У меня от них уже глаз дергается. Как только я развеяла нечестное усиление, вы ужасно похудели и не можете даже встать на ноги. Как-то тяжело после такого вам верить, выразила кидзуна мои мысли словами. Готов поспорить, что сила, которую дает вам еда Сыи, сокращает жизнь, добавил я. У тех, кого задела кидзуна, дела идут очень неважно. Вокруг слышатся стоны. Мы никого не убили, но в дело вступила отдача от допинга, которым Сыя кормил народ. Я видел внезапную слабость, которая нападает на людей после сброса уровня у песочных часов, но даже она не такая сильная. Такое впечатление, что некоторые люди еле дышат. Терес немедленно принялась за дело и по очереди читала исцеляющие заклинания. Да, некоторым они и правда нужны. Вот как-то так и погибли родители этого мальчика. После моих слов из небоскреба вышло несколько женщин, встали на колени, положили ладони на пол и поклонились. Сыя обманывал нас. Мы готовы дать любые показания. Он злодей, который использовал незаконные препараты, чтобы разжигать в людях враждебность. Я чуть не споткнулся на ровном месте и молча уставился на этих женщин. Ну и как это называется? Печальное зрелище. Каха, у меня неприятные воспоминания. Кидзуна, Грасс и Цугуми тоже отреагировали с удивлением. Ах да, Цугуми, твои друзья тоже так раскаивались? Что? Воскликнулся я, естественно, растерянный от такого предательства. Однако женщины смерили его холодным взглядом. Не смей поднимать на нас голос. Ты не повар, а злодей. Просто наконец появился честный, искусный повар и победил тебя. Что-то я чувствую себя так, словно снова попал на казнь такта. Неужели всегда и везде находятся такие люди? Со вздохом поддержала меня Рафтелия. Сам не понимаю. Итак, теперь все, что принадлежало этому злодею, становится собственностью непревзойденного повара. Ура! Возможно. Но вы все соучастницы, не так ли? Что вы? Мы вообще ни при чем. Да-да. Они так быстро переметнулись из одного лагеря в другой, что мне вспомнилась сука. Терпеть не могу женщин вроде вас. Ларк, казни их и поскорее. Хватит отдавать мне сомнительные приказы. Ну что ты такой нерешительный, Ларк? За что? Мы на вашей стороне, непревзойденный повар. Воскликнула одна из женщин и побежала ко мне. Видимо, хочет прыгнуть на грудь, но я ей не позволю. Отбил Стардаст Миррором, чтоб неповадно было. Никчемные мрази. Цугуми не выдержала и отхлестала женщин своей палкой. Кха, гха, за что? После этого женщины притихли. Во, спасибо, Цугуми. Угощу тебя потом чем-нибудь. Цугуми пошатнулась, схватилась за голову и закачалась. Я это сделала не поэтому, я это сделала не поэтому, он убил моего мужчину, мне нельзя его прощать. Цугуми, держись, Наофуми, а ты следи за языком, воскликнула кидзуна. Цугуми тем временем окончательно ушла в себя, что-то бубня. Сложный она человек, черт, не уйдете. Сэ попытался сбежать с помощью манускрипта возврата, но Рафтелия молниеносно вышибла его из рук Сэ. Он правда думал, что сможет сбежать. Нет уж, из такого плена никто не уходит. Сожалею, но вы все проиграли. Нечего было недооценивать героев, заявил я. Да что вы себе позволяете, закричал Сэ. Если вы герои, то зачем мешаете мне? Я ведь просто приношу в этот мир гармонию с помощью еды. Гармонию? Гармония – это когда ты отбираешь у людей все их деньги, обвиняешь своего соперника во всех грехах и пытаешься подчинить весь город. Я уже не говорю о том, что ты устроил драку, не желая признавать свое поражение. Какая-то у тебя жестокая гармония. Этого уже достаточно, чтобы отдать его под суд. И знаешь, что тебе еще можно предъявить? Продолжил я. Когда ты показал свою сущность, ты сказал, что собирался захватить страну, подкупив чиновников едой. Другими словами, ты планировал государственный переворот. И вот мы, варвары такие, растоптали твое счастье. Как же меня тошнит от людей, которые сначала натворят разных дел, а потом пытаются выставить себя жертвами. Лучше бы ты признал поражение, раскаялся и ушел из города со своими бабами. Он сам раздул этот конфликт, а теперь пытается как-то оправдываться. Не знаю даже, как на это реагировать. Знаю только, что этот ресторан, превратившийся в кулинарную секту, нужно закрыть. Строя счастье для одного себя, ты сломал жизнь многим жителям города. Я обвел горожан взглядом. Как же их много. Достаточно, чтобы называть это настоящей катастрофой. Итак, Сэ, как победитель кулинарной битвы, я забираю все, что у тебя есть. Я ничего тебе не отдам. Но уговор есть уговор. Ты уже попытался нарушить его с помощью силы, но у тебя не вышло, так что смирись. С этими словами я снял с руки Сэ его украшение, внимательно изучил. Эй, Мара, услышав мой голос, Мара зазирался по сторонам. Да-да, я к тебе обращаюсь. Я думаю, он про вас, бросила ему Рафтелия. Вы со мной говорите? Да, мне очень жаль, но у этого украшения нет способности делать еду. С этими словами я перебросил украшение Мара. Что? О, я уверен, что господин Сэ сделал украшение так, что оно работает лишь у него. Поверь, я хорошо разбираюсь в украшениях и вижу, что никаких секретов у него нет. Если не веришь мне, обратись к какому-нибудь знакомому джевелу. Но как? Ха-ха. Кулинарное мастерство – это моя собственная сила. Вы не сможете мне подражать. Надо же так, ты не только оружие воровать умеешь, на что вообще способны люди из авангарда. До сих пор я думал, что только на похищение оружия. Может, у Сэ и правда есть такая странная способность? Надо спросить у Ицуки, возможно, это опять она. Кстати, Миядзи ведь как-то общался в этом мире еще до того, как получил музыкальный инструмент. Может, ему помогла освоить язык какая-то способность? Впереди нас наверняка ждут другие представители авангарда, так что лучше знать, с чем мы можем столкнуться. Кидзуна, Ларк и остальные. ГМ, что? Я шепотом пересказал спутникам свой план. Что-то мне не очень хочется в этом участвовать, поморщилась Кидзуна. Может и так, но такие злодеи все равно безнадежны. Если его просто связать, он все равно придумает, как нам насолить. Леди Кидзуна, один из этих парней уже как-то отобрал у меня косу. Давай лучше сделаем, как говорит паренек на Афуме. Ну ладно, Рафтелия и Грасс спорить не стали. Молчаливое согласие. Ладно, Сэ, если выполнишь наши условия, мы оставим тебя в покое. Даже не конфискуем твои богатства. Ты сможешь уйти и больше никогда нас не встретишь, даже если откроешь еще ресторан. Что? Мальчик уставился на меня вместе с сестрой, но я взглядом показал ему, что все под контролем. Цугуми, поняв, что мне нужна помощь, погладила мальчика по голове и что-то прошептала. Каха, что тебе нужно? Скажи, кто за тобой стоит? Ответишь, и у меня больше не будет вопросов. Вернее, запиши ответ на бумаге, он мне пригодится как доказательство. Лицо Сэ сразу просияло. И все, да это я запросто гха. Но как только Сэ попытался что-то написать, его голова вдруг смялась. Кха-а-а. Через миг голова Сэ взорвалась изнутри и, чтобы не травмировать этим зрелищем спутников, я немедленно поймал его в темницу, скрыв с глаз. Эх, этот тоже был заминирован. Как только люди из авангарда волн пытаются сказать правду, они самоуничтожаются вместе с душой. Может, правильнее будет сказать, что их устраняют ради секретности. Плохо, что они даже написать ничего не могут. Кстати, я сказал Кидзуне, чтобы она попыталась остановить процесс с помощью своего охотничьего оружия, но, видимо, это невозможно. Конечно, я и раньше не сомневалась в словах Наофуми, но теперь окончательно в этом убедилась. Что же это такое, волны? Черт их знает, ответил я Грассе Кидзуне. Пока еще мы слишком мало знаем о пожирателе миров, который стоит за волнами. Значит, он, обратилась ко мне Цугуми, которая отвлекала детей от происходящего и не дала им увидеть смерть Сии, тоже был в авангарде волны, они все умирают, пытаясь ответить на этот вопрос, видимо, да, некоторые, правда, в курсе, что погибнут при попытке выдать своих командиров. Вот и такт был из таких. Возможно, он проверял на ком-то другом, что в таких случаях бывает. Как бы там ни было, эта встреча наглядно показала, что авангард волны может скрываться где угодно. Эта победа, вдруг подал голос Мара. Ты еще поплатишься за свое поведение. Я покажу этому мерзавцу, как страшно бывает ссориться с теми, у кого есть власть. Предателей жестоко карают. Почувствовав, что я не шучу, Мара и остальные судьи спрятались за спиной Ларка. Ну что, на этом ресторан с ей можно закрывать. Что скажете? Обратился я к мальчику и девочке, подойдя к ним. Да, мы победили, но, неуверенно сказал мальчик, глядя на лежащих на полу горожан. Не волнуйся, я каждому дам противоядие, а вот сражаться с зависимостью им придется уже самим. Правда, поставщика уже нет, так что деваться им все равно некуда. Например, зависимость от табака победить так трудно именно из-за того, что сигареты легко достать. Наркотики добыть сложнее, но у тех, кто их употребляет, налажены каналы поставок. Мы же сейчас устранили не только поставщика, но и производителя, так что у горожан всего два варианта. Побороть зависимость или сойти с ума от ломки и умереть. Ясно. Наконец-то я отомстил. Мальчик успокоился и посмотрел на меня. Спасибо, герой подноса. Я услышал, как что-то лопнуло. А нет, это не поднос. Назидательно воскликнула Цугуми, защищая мальчика от меня. Во-во. Тут же подхватил Ларк. В руках у Наофуми зеркало, заменяющее щит. Это ни в коем случае не поднос. Что? Но он. Слышь, сопляк, если ты сейчас продолжишь, то узнаешь, что есть в мире еда пострашнее той, что готовился я. Наофуми сама, успокойтесь. Рафталия схватила меня сзади за руки, не давая прыгнуть. Как он посмел? Мое оружие, не поднос. Я уже не говорю о том, что его однажды назвали крышкой кастрюли. Ао, уу, Рафу. Сын тем временем без спроса допивал остатки моего супа. Когда этот бардак уже закончится? Раф-раф, вздохнула Рафтян и покачала головой. Что было с городом дальше, мы узнавали в основном из докладов. Поначалу жители города были очень злы на меня. Однако через несколько дней, в среднем через неделю, начала появляться ломка от еды Сии. Вот тогда люди, наконец, поняли, насколько зависимость искалечила их тела. Конечно, я не бросил их на произвол судьбы и иногда приезжал готовить горы еды, работая вместе с поварами, которые в свое время проиграли Сии и попали ему в рабство, а также с теми людьми, кто сохранил рассудок, питаясь его едой. Продукты брал из запасов ресторана, там их было еще полно. Прибавки от моей еды помогли реабилитироваться тем, кто совсем не мог пошевелиться. Впрочем, дальше этого порога я их усиливать не стал. Как выяснилось, Сия взял на себя только готовку, с помощью собственной силы, как он сам хвастался. Остальных поваров он к этому процессу не подпускал, вместо этого оставляя им рабский труд по добыче и подготовке продуктов, уборке мусора, мытью посуды и так далее. После ухода Сии город начал приходить в упадок, и некоторые даже пытались обвинить в этом меня. Впрочем, мне удалось им объяснить, что если бы Сия продолжал здесь работать, то со временем бы все жители города погибли, а их место заняли бы переселенцы, которых бы тоже ждала такая судьба. Большую роль в убеждении сыграло то, что людям понравилась та еда, которую готовил я и остальные повара. Со временем город вернулся к истокам, и люди вновь начали готовить себе сами. По-моему, это как раз правильный путь – поесть вкусной еды, а затем попытаться самостоятельно приготовить нечто похожее. Главное, они осознали, что неправильно подсаживаться вместо этого на ресторанную еду. В конце концов, ресторанное дело в городе развилось до того, что его начали называть «Едоградом», но это уже совсем другая история. Да уж, ведь мы всего лишь надеялись нанять хорошего повара, чтобы отдохнуть от жестокой еды паренька Наофуми, проворчал Ларк, откинувшись на спинку стула в столовой замка. «У тебя точно есть право на это жаловаться?» Это Ларк начал выдвигать претензии к ресторану, что закончилось битвой. «Виноват, конечно, ресторан, но все же, я так понимаю, вам нелегко пришлось», заметил Ицуки, глядя на нас. «Уа-а-а! Кстати, я его уже спросил, в его мире были даже ино, дающие способность телепортироваться, но о сверхъестественном производстве еды быстрого питания он никогда не слышал. Он предположил, что это могло быть инокопирование, но я думаю, дело в чем-то другом. Как же нам теперь не умереть от твоей убийственной еды?» – трагично спросила Цугуми. При этом она только что доела вполне умеренную порцию и убрала палочки. Кидзуна, Грасс и Ларк дружно наклонили головы. «ГХМ, а как это мы все теперь стали есть в меру и спокойно разговаривать?» «Потому что я делаю еду, которая вам по силам», — ответил я, по ходу дела накладывая новые порции для Фира, Сейн, Садины и Силдины, которые как всегда требовали добавки. «Что это значит, паренек на Афуме? Помнишь, что говорила Рафтелия? Когда привыкнете, сможете спокойно есть еду на Афуме сами». «Нет, я это помню, но», — отозвался Ларк, все еще не веря в происходящее. «Неужели ты усилил наши желудки?» «Каха, пойду поупражняюсь», — с дрожью в голосе выпалила Йомаги, но я встал перед ней, не давая убежать. «Успокойся, я ничего не делал. На самом деле я пошел на то, чего мне хотелось меньше всего, но я понял, что не хочу больше таких скандалов. Я решил сбавить обороты. Мы же просили об этом с самого начала. И что ты сделал?» Озадаченно спросила Кидзуна. «Даже самая вкусная еда приедается, если питаться ей каждый день. Приевшейся еды невозможно есть слишком много, как бы она ни нравилась. Поэтому я сознательно подаю вам ее. Конечно, если вкус еды будет повторяться точь-в-точь, то начнет раздражать. Поэтому я немного меняю состав и методы приготовления. В целом, такое явление, как приедание, тоже можно взять под свой контроль. Сделал бы это с самого начала. Так ведь я сначала хотел усилить вас и тоже надеялся, что мы сможем найти толкового повара, который будет вас кормить. Я тоже не предполагал, что все вот так обернется. Ох, вроде и случилось все так, как я ожидала, но я почему-то все равно недовольна», — вставила Рафтелия. «Рафу, в нашей деревне я такого делать не буду. Там у меня живут демоны обжорства, которые начинают чувствовать голод быстрее, чем еду переварит. С тех пор, как у меня появились сородичи Фира, мне никакой еды не хватает. Глупо даже сравнивать по аппетиту мою деревню и друзей Кидзуны. Там у меня будущая армия, которую я тщательно выращиваю. Им нужно питание для быстрого роста, так что моя еда для них – топливо для преобразования в силу и уровень. Поэтому и отношение к еде совсем другое. Просто учитывайте, что это не лучший выход». Товарищи Кидзуны дружно кивнули, понимая, о чем я. «Зато мы нашли среди запасов свои качественные продукты и забрали их с собой, так что какое-то время я смогу готовить очень эффективную еду», — закончил я. «Хорошо, если так, но ты уверен? Мне кажется, это не тот вопрос, которым стоит задаваться», — ответил Ицуки. «Давайте просто отложим вопрос еды на потом. Если остальные обладатели священного и кланового оружия начнутся готовить с помощью ци, как я, мне станет полегче», — напомнил я на всякий случай. «По крайней мере, Кидзуну точно стоит научить основам. Если она хотя бы сосими научится полноценно готовить, за этот мир можно будет не волноваться. Жаль, конечно, что теперь я не могу подавать своим товарищам еду с роскошными прибавками к характеристикам, например, на вечные плюс 3 очка к показателю защиты. Надеюсь, я успел вас достаточно усилить. Как бы там ни было, на этом вопрос питания Кидзуны и ее товарищей можно считать более-менее решенным». Том 18, глава 10, дракон, преуспевший в магии. Прошло еще несколько дней после битвы в ресторане Сии. Все, кто надо, уже получили базовые усиления, так что пора было переходить к следующей части плана. Проблема в том, что никто из нас не верил, что мы сможем победить, просто напав всеми имеющимися силами. Пришлось провести заседание. «Паренек на Афуме, ты считаешь, что леди Кидзуна поможет нам одолеть героя Гарпуна? Это если ему помогают только сторонники Миэдзи. Но если в этом замешана сестра Сейна и ее силы, то не факт. Даже если мы лишим героя прав, его оружие может остаться скованным и по-прежнему работать против нас. Нашим врагам хватило сил захватить аналоги звездного оружия этого мира. Я не думаю, что их можно победить банальным лишением полномочий с помощью силы арбитра. Тем более, что у сестры Сейн достаточно сил, чтобы с легкостью нас всех разгромить. Как раз поэтому я сильно сомневаюсь в том, что мы сможем победить в нашем нынешнем состоянии. И это я еще не говорю о том, что сестра Сейн – важная шишка, но даже не начальник своей группировки. Если нас ждет кто-то еще сильнее, чем она, то надежды на победу почти нет. И раз так, то сейчас, пока никто не нападает, нам нужно придумать, откуда взять еще силы. Жаль, так хотелось попробовать лишить кого-нибудь полномочий. Я тебе этого не запрещал. Попробовать все равно стоит. В конце концов, раз с нами Кидзуна, этим нужно пользоваться. Я думаю, сейчас нам важнее всего как-то сломать систему, которой хвасталась сестра Сейн. Именно она ограничивает наши сыцуки оружие и магию, заявил я. Это прекрасно, но как именно ты собираешься ломать систему? Поинтересовалась Кидзуна. Если опираться на слова сестры Сейн, то запрет на использование магии и оружия других миров открывается после захвата священного оружия. То есть, если мы освободим его, система сломается сама. Остальные поддержали мою мысль кивками. На самом деле, я надеялся, что спасения Кидзуны будет достаточно. Ты точно не можешь нам помочь, ГМ? Похоже, что нет, ответила она. Не знаю, как это объяснить, но по ощущениям, охотничье оружие не может ничего переключить, потому что находится в меньшинстве. Другими словами, нам нужно освободить как минимум еще одно священное оружие, чтобы мы с Ицуки вернули себе наше оружие и магию. Похоже, что враги умеют отключать оружие с помощью украшений, но я такие делать не умею. Будь у нас хотя бы один образец, мы бы тоже смогли ослаблять наших врагов. Эх, не нравится мне все это. Поскорее бы найти решение. Уа-а-а, Лисия робко подняла руку. Стонать было лишним. Мне аж захотелось устроить ей выволочку. Возможно, нам лучше положиться на усиливающие навыки звездного оружия. Вообще, боевые усиления – это обычно задача маги, но если у Лисии есть, чем их заменить, то она наверняка сможет дать нам весомые прибавки. Используй, конечно, если у тебя они есть. Главная сложность с навыками в том, что многого с их помощью не сделать. Усиливающих навыков вообще почти нет. Ну ладно, помощь Лисии пригодится. Простите, у меня их не так много. Я постараюсь найти еще, чтобы быть полезнее. Да, но слишком полагаться на усиление тоже бесполезно, потому что тогда враг применит ту магию, которая отключает эффекты. Опять будем бегать по кругу. Снова всплывает наша слабость, о которой говорила сестра Сейн. Как насчет поискать решение в библиотеке-лабиринте? Эснобарт ведь найдет то, что нам нужно, если его попросить, предложила Кидзуна. Возможно, но для этого нужные книги должны существовать, заметил Эснобарт. Я сомневаюсь, что мы найдем материалы по технологиям из иных миров. Упрощу задачу, материалы по борьбе с магией, снимающие усиления, вмешался я. Попробую, но многого не ждите. Конечно, видимо, прямо сейчас мы ничего не изменим, сидеть на месте и кусать локти нам не поможет. Остается только набирать уровень и постепенно сглаживать разницу между нами и врагами. К счастью, благодаря новой способности Кидзуны мы можем больше не бояться нечестной силы. Думаю, это единственное, что нам вообще осталось, компенсировать нехватку усиления уровнем. Мы могли бы получить преимущество, подняв всех, у кого нет священного и кланового оружия, выше предела этого мира. Самое страшное, если эта же мысль пришла в голову врагам, и они вовсю тренируют свою армию. Если честно, это худший из вариантов. Нам очень повезло, что во время битвы с Миэдзи уровень суки и доспеха был настолько низким. Конечно, если бы все решалось в дуэлях между обладателями оружия, нам бы вообще не пришлось мучиться, но мир устроен сложнее. Ларк, ты ведь тоже готовишься к тому, что это выльется в полноценную войну? Конечно, подтвердил Ларк. Ах да, на Афуме, в твоем мире даже те, у кого нет оружия, могут расти выше предельного уровня, вспомнила Кидзуна. Именно. Садина, что скажешь? Ты должна была уже добраться до предела этого мира. Каждый день мы продолжаем тренироваться, как только появляется возможность. Основные усилия брошены на возвращение уровня Кидзуны. Думаю, она уже скоро должна обогнать нас, тем более, что уровень в этом мире растет быстро. Ао, и правда, мой уровень уже выше предельного. Отсюда вывод, что достаточно провести ритуал отключения предела в другом мире. Но, не так-то просто переправлять людей в мой мир, чтобы их там обрабатывал Галеон. Во-первых, путь в наш мир должен открыться во время волны. Во-вторых, вернуться после отключения предела тоже непросто. Только и остается надеяться на удачные волны. А пока мы теряем время, враги точно не будут сидеть сложа руки. Раф Тян, Раф, ты можешь сама проводить этот ритуал на манер Галеона? Я еще помню, с каким недовольством Галеон смотрел на Раф Тян. У меня уже давно есть подозрение, что этот ритуал доступен и Раф Тян, так что пора бы спросить Рафу. Раф. Раф Тян сначала изобразила лапками круг, видимо, может, но потом показала на землю и замотала головой. Говорит, что может, но не в этом мире, перевела Фира. Раф, возможно, в разных мирах есть свои тонкости, связанные с этим ритуалом. ГМ, опять у нас нет доступа к нужному инструменту. Извините, я думала не придавать этому значения, но все-таки спрошу, вдруг вмешалась Рафталия. С какой стати вдруг Раф Тян научилась проводить такие ритуалы? Разумеется, я не собираюсь отвечать. В конце концов, именно всесторонняя талантливость Раф Тян – ее главное достоинство. Затем руку подняла Тирис. Кидзуна-сан, вы помните битву с врагом, который долго рассказывал нам о методах отключения усиливающей магии? Возможно, решение найдется, если мы снова поговорим с ним, а, ХМ, протянула Кидзуна. Так, о ком это они? Видимо, о ком-то, с кем сражались до моего появления или после моего ухода. О ком ты, Тирис? Спросил Ларк, хмурясь. Правильно, неважничай и расскажи. О том, из-за кого Кидзуну-сан призвали в наш мир, Ларк. Во время битвы тот враг вовсю отключал наши усиления. Полагаю, он хорошо в этом разбирается. То есть, ты о, да. Тем более, великий мастер тоже сражался с ним, и благодаря этому мы знаем, как его воскресить. Возможно, это будет даже быстрее, чем просить Иснаборта отыскать нужную информацию. Кидзуна вздрогнула первой, Грасс и Ларк тоже переменились в лице. Неужели этот кто-то настолько жуткий? Тут я тоже начал догадываться, и мне тоже стало нехорошо. И да, он действительно говорил нечто подобное. Нет, Фира тоже начала возмущаться, догадавшись. Да уж, она пострадала сильнее всего. С другой стороны, это не такой уж и плохой вариант в плане скорости. Хотя он тут никому не нравится. Ну, если что, Кидзуне опять придется с ним разбираться. И сдается мне, вероятность таких разборок немаленькая, заметил я. В любом деле главное – решиться. Так что мы всерьез задумались о воскрешении существа, из-за которого в этот мир призвали Кидзуну. Или, если говорить проще, о возвращении магического дракона. Но если он опять заявит, что хочет меня поглотить, я сотру его в порошок без колебаний. Вы уверены? Нервным голосом спросила Рафталия. У нас нет времени привередничать. И даже если мы сможем победить Суку и остальных врагов, представляешь, сколько у нас будет мороки в будущем из-за того, что друзьям Кидзуны придется ходить в наш мир ради отключения предела. Им будет очень полезно иметь кого-то, кто умеет проводить ритуалы на месте. И магический дракон, единственный, кто приходит в голову. Если он получится здесь таким же, как у нас, то мы с его помощью можем узнать много новых вещей, и даже если этот дракон тоже вырастет злодеем и императором, мы найдем полезные знания в ядре, которое останется после победы над ним. Вот наше единственное преимущество над врагами, в этом мире еще не открыт способ подниматься выше предельного уровня. Вооружившись этим методом, мы легко одолеем обладателя кланового гарпуна и остальных врагов, которые не связаны с сестрой Сейн, а затем, поделившись этим секретом с надежными людьми, сможем создать армию для усмирения волн. В общем, открывается поле для экспериментов. Я так понимаю, времени на поиск других методов у нас все равно нет, паренек Наофуми. Именно. Обсуждение, которое обожает Кидзуна, оставим на потом, а пока посмотрим, что получится с магическим драконом. Я предателей не прощаю, но сначала посмотрим, как пойдут переговоры. Правда, вряд ли он будет на них настроен, если обижен на Кидзуну и ее друзей. Ох, ладно, никогда бы не подумала, что сама же буду воскрешать магического дракона, со вздохом пробормотала Кидзуна. Грасс не стала спорить. Таким образом мы попросили Ларка скупить все яйца драконов в магазинах монстров по всей стране. Кстати, монстров в этом мире подчиняют не печатями, а специальными ярлыками. На Фира ярлык в свое время толком не сработал, потому что вступил в конфликт с печатью. Это не помешало поймать Фира и выставлять беднягу как диковинку. Мы забрали из магазина Ромины принесенное мной ядро и начали готовиться. Ритуал инкубации решили проводить во дворе замка. В моем мире мне пришлось какое-то время ходить с яйцом. Интересно, а тут как? Кого назначим владельцем? Пускай Кидзуну. Это будет настоящее унижение. Посмотрим, как он запоет, когда его злейший враг превратится в хозяина. Кстати, еще перед вылуплением можно будет выбрать пол, вспомнилось мне. На меня посмотрел Эснабард, который, будучи ответственным за весь интеллектуальный труд, взял на себя подготовку к ритуалу. Наофуми-сан, видимо, вы проводили похожие опыты в вашем мире, тут не так, только у некоторых монстров. Как и у нас, значит, драконов тут тоже считают вредителями, которые отравляют землю. Пожалуй, в этом наши миры совпадают. Все такие общие моменты есть. Кидзуна, если у тебя будет возможность, какой пол выберешь? А, ГМ, ты бы что выбрал, Наофуми? Девочку, наверное, с чего бы я выбрал девочку? И самку, а не девочку. Вот из-за твоей реакции я так и думаю. Галеон-сан, самец, вмешался Айцуки. И насколько я понимаю, это был выбор самого Наофуми-сана. Мне хватает одного источника голдежа. А если бы самок стало две, они бы могли что угодно устроить, поэтому я выбрал самца. Вы про кого? Спросила Фира, не догадываясь, что я как раз про нее. Правда, мне и без этого хватило трудностей. Достаточно вспомнить, как Галеон играл в дятла, а потом стал магическим драконом. И все равно оно того стоило, потому что Галеон открыл Рену, Ицуки и Матеису доступ к силе земли и проводил ритуалы по отключению предела уровня. Кстати, прямо сейчас Фира стояла поодаль, будто готовясь сбежать. Побороться с Галеоном она всегда рада, а вот магического дракона боится. Разумно, согласилась Грасс. Поэтому в случае успешных переговоров нам будет удобнее и спокойнее, если дракон будет того же пола, что и владелец. Почему у тебя такой взгляд, Грасс? Спросила Кидзуна. Спокойнее, да, догадался я. Тяжело тебе приходится, Грасс. У меня теперь к тебе множество вопросов. Не возражаешь, если я их задам? Ой, да ладно, я ничего такого даже не подумал, отмахнулся я от Грасс. И даже когда Грасс смотрит на заигрывание Кидзуны с Цугуми, я на все сто уверен, что это не от ревности. Да-да-да, уа-а-а, Наофуми сама, пожалуйста, не злите Грасс-сан, вы пугаете Лисию-сан. Да-да, ладно, прислушаюсь к Рафтали и не буду трогать этот вопрос. Кстати, Цугуми прямо сейчас в городе Сии, помогает его жителям разбираться с последствиями. Но она просила позвать ее, если понадобится. А Йомаги готовится сражаться с волной в своей стране. Тут еще такое дело, что монстры меня не очень-то любят, сказала Кидзуна. Пен, будучи героем охоты, Кидзуна практически создана быть истребителем монстров, так что не вижу ничего удивительного. А к тебе, Наофуми, монстры так и тянутся. Это все оружие, ответил я Кидзуне. Меня считают настолько безобидным, что даже бесит. Рафу, делать было особенно нечего, так что я гладил Рафтян. А, еще одна новость, я неплохо продвинулся в работе над украшением Тирис. Еще немного, и я закончу для нее эксклюзивное украшение, в которое отчасти вложил свою душу. Садина и Силдина помогают с подготовкой к ритуалу. Будучи жрицами Аквадракона, они хорошо разбираются в подобных вещах. Нужно вино для подношения, воскликнула Садина. Уверена, дракончики тоже любят выпить. А если нет, мы сами выпьем, закончила за нее Силдина. Уточню, они участвуют не для дела, а ради выпивки. Ну что же, мы можем приступать, объявила Снабард, закончив все приготовления. Кидзуна, поскольку тебя выбрали хозяйкой, отметь своей кровью ярлык подчинения. А, угу. Эснабард подвел Кидзуну к яйцу и указал на наклеенный на него ярлык. Кидзуна послушно порезала себе палец и капнула кровью на ярлык. В целом, этот ритуал очень похож на то, что происходит в нашем мире. Если нам нужен обычный дракон, то на этом, в принципе, все. Но нам нужен император. Попробуем сделать все возможное, чтобы получился именно он, ответил я Эснабарду. Кидзуна поставила на яйцо ядро магического дракона. Остается надеяться, что этого хватит для превращения. Вдруг на наших глазах ядро впиталось в яйцо. Похоже, нам повезло, и дракончик поглотил его. Теперь осталась собственно инкубация. Прошу всех немного отойти, скомандовал Эснабард. Как же хорошо он разбирается в таких вещах. Может, он не лучший боец, зато приносит много другой пользы. Вернее, Сейчас он еще и хорошим бойцом стал, так что это один из самых способных спутников Кидзуны. Вот бы его на Фира поменять. Буу, я чувствую, что господин сама думает что-то нехорошее. Тьфу, какая чуткая. Ицуки начал играть мелодию, чтобы помочь Эснобарту. Интересно, это вообще помогает? Кстати, в последнее время Ицуки играет на музыкальном инструменте по любому поводу и уверенно повышает свое мастерство. Думаю, он еще и тренируется постоянно. Мои мысли прервали искры, которые вдруг побежали по яйцу. Это так должно быть? Да, в таком количестве это не страшно, ответил мне Эснобард. Хорошо, если так, все уже схватились за оружие на случай, если оно понадобится. Яйцо поднялось над землей, искры сменились потоками ветра, затем водой. Под яйцом поднялась земля, а из расставленных вокруг бутылок жертвенного алкоголя вырвалось пламя. Садина и Селдина тоскливо смотрели на сгорающую выпивку. Затем яйцо по очереди окутали ослепительный свет и тьма. Сквозь скорлупу стали видны смутные очертания. Они быстро принимали сложную форму, а в скорлупе появлялись трещины. Наконец, из яйца, пробив скорлупу, высунул голову дракончик, точная копия Галеона, разве что фиолетовая. Не став вылезать целиком, дракончик пару раз моргнул, обвел всех взглядом и почему-то в первую очередь обратился ко мне. Кюа, даже интонация один в один как была у Галеона. И что теперь? Неудача, обычный дракон, но когда во мне уже начало разливаться море отчаяния. ГМ, ах вы, твари, что вы со мной сделали? Вдруг начал ворчать дракон, ломая вокруг себя остатки скорлупы. Дракон всплеснул лапками и обратился к ощетинившейся оружием куче людей. Надо же, как вы тщательно подготовились, хотя у меня сейчас лишь это беспомощное тело. А, герой охоты, ты магический дракон, можно называть тебя мадраконом? Спросила Кидзуна за нас всех. Ладно уж, итак, я начну с вопроса о том, что вдруг заставило вас совершить эту несусветную глупость и вернуть меня к жизни. Мне известны лишь события, которые происходили на стороне героя щита. На нашей, да. Твой император драконов на редкость живучий и попытался мне очень подло отомстить. Еще немного, и он заменил бы мою сущность своей. Даже так, ох, Галеон, что ты пытался сделать с магическим драконом? Хотя, в принципе, меня вполне устраивают такие его выходки. Это нанесло по мне сильный удар. Впрочем, небольшая часть моего ядра сохранилась и позволила мне наблюдать за щитом. Отсюда у меня множество воспоминаний о том, что происходило с героем щита, включая битву с авангардом волны и усиление императора драконов. Галеона, он еще что-то сделал? Ага. Помнишь ли ты, как выбирал сюда попутчиков, герой щита? Недовольный тем, что ты не берешь его с собой, император драконов сразу предположил, что все закончится моим воскрешением, и вновь попытался стереть из ядра мою сущность. Ух, надо же, как сильно Галеон хотел пойти со мной. Наверняка его очень расстроило, что я взял Фира, но оставил его. И на Раф Тян он тоже смотрел с завистью. Лучше бы у него это получилось, проворчала Грасс, глядя на дракончика с нескрываемой злобой. Следи за своим языком, обладатель кланового веера, ответил дракончик с настолько же яростным и кровожадным взглядом. Я думаю, ему пока можно простить такие взгляды, ведь оказывается, что его пару раз едва не стерли без остатка. Надо сказать, что несмотря на внешнюю схожесть, цвет не в счет, с Галеоном, из-за злобного взгляда мадракон и сам кажется злым. Я даже у Галеона отца такого взгляда не припомню. Сразу ясно, что у мадракона игра с полна претензий друг к другу. Для сравнения, Галеон отец никогда особенно не пытался портить с нами отношения. Возможно, дракону должно быть стыдно так себя вести, но мне кажется, это очень мудро, не смотреть на всех подряд людей презрительным взглядом. Итак, герой щита, ради чего ты воскресил меня? Почему ты говоришь только с Наофуми? Спросила Кидзуна. С вами я точно не договорюсь. Как же не хочется быть посредником между мадраконом и Кидзуной. И кстати, с чего он решил, что может говорить со мной? Пытается делать вид, что мы не воевали, что ли? Вот как теперь заговорил дракон, который напал на меня и собирался поглотить. ХМПФ, думаешь, я не знаю тебя, герой щита? Тебе нужно поговорить со мной, поэтому ты не уничтожишь меня. И раз так, давай говорить. Очень неприятно, когда нас видит насквозь, вставила Рафталия, и я мысленно согласился с ней. С какой стати мадракон считает, что хорошо меня знает? Впрочем, спорить с ним бесполезно, и я это понимаю. Учти, что я тебе не верю, и после всего, что ты натворил, обращаться к тебе за помощью не хочу», — сказал я вместо вступления. Затем я пересказал Мадракону недавние события и наш план. «Ох», — Мадракон вздохнул, хлопая себя лапой по лбу. «До чего докатились герои, некогда победившие меня, не так ли, герой щита? Тебе так надо, чтобы я поддакнул? Я хочу, чтобы ты задумался. Эти люди побеждали меня с воплями про мир во всем мире, потом раз за разом позорились и теперь пришли за помощью ко мне, своему заклятому врагу. Как тебе кажется, получился у них мир во всем мире? Ну, как же Мадракон любит провокационные вопросы. Но, вообще говоря, в этом мире и правда идет война между его жителями, а авангард волны почти безнаказанно разоряет его. Кидзуна и Грасс даже не стали возражать, видимо, признавая правоту дракона. Поборники справедливости изгоняют преступника, затем не могут справиться с волнами и пришельцами из других миров, и в конце концов именно преступнику приходится исправлять их ошибки. Возможно, ты уже видел нечто подобное в прошлом. Ухон провел настолько ясную параллель между нами, что мне стало не по себе. Итак, Мадракон, чего ты хочешь, Хаэм? Очевидно, если я откажусь вам помогать, вы убьете меня здесь и сейчас. Ну, а как же? Поэтому мы тут все с оружием и настороже. И что еще важнее, я крайне разочарован тем, что миром, который должен был принадлежать мне, управляют настолько бездарно. Если ты под этим предлогом попросишь половину мира и полную безнаказанность, мы тебя даже слушать не будем, тихо предупредила Кидзуна. Да уж, это была бы реплика, достойная короля монстров из старомодной игры. Правда, Мадракон и есть в каком-то смысле король монстров. И наш император драконов тоже себя им считает. ХМПФ, я и не надеюсь, что вы согласитесь на такое. Поэтому я прошу у вас сотню лет. За это время герои и им подобные, скорее всего, сгниют окончательно. И вот тогда настанет время монстров. Мне не очень нравится это условие, озадаченно пробормотал Эснабард. Мадракон посмотрел на него и вытаращил глаза. Каха, значит, легендарный библиокролик вернулся, хуже не придумаешь, и судя по потокам твоей силы мы наверняка станем заклятыми врагами. Ага, Мадракон уже понял, что Эснабард выпил то зелье, но ты по своей сути тоже монстр. Чем дольше будешь жить, тем очевиднее для тебя станет человеческая глупость. Не наглел бы ты так, даже голос Ларка звучал как никогда грозно. Да уж, вот идеальное доказательство вражды между ними. А что магический дракон сделал с этим миром? Я пока не знаю, сказал я. Он правил монстрами в землях, которыми владел. Людей в тех краях использовали почти как рабов. Ага, и все, просто война из-за ущемления прав. Выходит, вся подоплека конфликта в этом мире – банальная война людей и монстров. Если честно, я теперь им даже завидую. Или это только в нашем мире причины для конфликтов такие сложные и запутанные? Чего такое? Неужели это повод так вздыхать? Удивилась Кидзуна. Если опираться только на ваш рассказ, то это и правда очень странный повод, сочувственно пробормотала Рафтелия. А да, я знал, что ты встанешь на мою сторону, герой из страны зверолюдей. Мне с самого начала было ясно, что ты привыкла к культурным различиям. Интересно, почему Мадракон пытается подружиться с нами? В нашем мире люди по религиозным причинам считают полулюдей монстрами и, следовательно, врагами. Я тоже всякого натерпелся из-за того, что меня считали защитником монстров. Да уж, чего со мной только не было. Между полулюдьми тоже бывали расовые войны, возразила Рафтелия. Не спорю, и кстати, монстров тоже можно считать расой, так что их истребление – и есть главная расовая война. Сдается мне, неприязнь Кидзуны связана конкретно с тем, что во время правления магического дракона монстры пользовались людьми как рабами. К сожалению для них, в моем мире эта картина вполне привычна для стран вроде Шильдвельта. Конечно, есть и обратные примеры. Например, мы Сфира, тоже хозяин и рабыня. Я все равно не собираюсь доверять людям, этим излишне гордым созданиям, возомнившим себя хозяевами мира. Ну-ну, и все-таки, чего ты хочешь? Я уже сказал, дайте мне отсрочку в 100 лет перед тем, как я порабощу всех людей. То есть, ты собираешься помогать людям 100 лет прежде чем начнешь издеваться над ними? Сколько раз мне повторять? Вы пойдете на мои условия, потому что не можете допустить гибели мира. Первым делом, битвы с волнами. Помните о ваших приоритетах. Действительно, это убедительный аргумент. Пускай Мадракон не собирается мириться с Кидзуной и остальными, но он определенно настроен помочь нам сражаться с волнами. Ну а пока что, ХМ, вы возродили меня в теле самки, замечательно. В таком случае, герой щита, ты рано или поздно переспишь со мной, чтобы сделать меня сильнее. Что, этот дракон совсем выжил из ума? Все, конец разговора. Убей мадракона, приказал я Кидзуне, выставляя перед собой зеркало. Чего Кидзуна на меня смотрит так удрученно? Какой же ты неуступчивый, герой щита, а ведь я пытаюсь пойти на компромисс. Почему ты отказываешься? Видимо, компромисс для него – отказ от попыток поглотить меня. Это, конечно, неплохо, но с какой стати я должен с ним переспать? Пожалуйста, не надо так шутить. Бу, не согласна. Рафу. Раф Талия и Фира мигом разозлились. Даже Раф Тян попыталась принять угрожающий вид. «Зачем ты пытаешься добиться этого от Наофуми?» – воскликнула Кидзуна. Мадракон сложил лапы на груди и посмотрел на нее презрительным взглядом. «Неужели ты даже этого не знаешь? Когда я был внутри щита, мне было так приятно нежиться в гневе, который прячется в глубине души героя. Ты правда думаешь, что Кидзуна должна это знать? Судя по ней и ее товарищам, они даже после этих слов ничего не поняли. Это так приятно, ощущать бездонный гнев и ненависть ко всему миру. Неужели вы еще удивляетесь, что я мог влюбиться в него? Можно не рассказывать про это с мечтательным взглядом». «Ао, уу», Ицуки тихо что-то объяснил касаткам, и они удивленно наклонили головы. «Ох, в тебя влюбилась опасная тварь, паренек Наофуми. Поэтому я и говорю, переговоры отменяются. Убейте его уже». «Действительно, с ним не о чем разговаривать», согласилась Рафталия. «Уверена, она полностью разделяет мое мнение о том, что зря мы воскресили магического дракона самкой. Мы назначили Кидзуну его хозяйкой, но он не обратил на нее внимания и сразу нацелился на меня. Все наши усилия оказались тщетными. Надо было сделать тебя самцом», – заключил я. «Ха, какой ты наивный, герой щита. Неужели ты думаешь, что смена пола меня остановит? Драконы с легкостью ломают такие преграды. Но как бы он ни пытался донести, что любовь побеждает все, я даже колебаться не собираюсь. И более того, хотя, лучше я промолчу, так будет интереснее». «Что, что еще ты скрываешь? Если хочешь узнать, принимай мои условия». «Ни за что, хе-хе-хе. В общем, меня устроит оба варианта. Как же хочется просто грохнуть его и закрыть тему, когда уже меня перестанут домогаться все, кому не лень». «Ратасан, конечно, говорила, что драконы портят среду вокруг себя, но я не ожидала, что этот дракон захочет испортить даже Наофуми саму», — проговорила Рафталия. «Ха, не волнуйся, герой Катаны, или кто ты теперь, повелительница, мне вовсе не нужна именно девственность героя щита, я готов подождать, пока вы взрастите вашу любовь и насладитесь ею». Эти слова не вызвали у меня никакого желания согласиться. «Во-во», — поддакнул я Рафталии, — «нечего строить воздушные замки, люди такие глупые. Это ведь врожденный инстинкт всего живого, соблазнить лучшую особь и создать с ней потомство. И очевидно, что герой щита обладает прекрасными генами. Ага, меня как раз по этой причине едва не втянули в оргию в Шильдвельте. Хватит уже, вон к Кидзуне приставай. Она священный герой этого мира, вот и ломай половые преграды, если хочется. Почему ко мне? Что ты предлагаешь Кидзуне? На этот раз враждебный взгляд Грасс достался мне. Тьфу. Как это бесит. Нас мадракон ссорит между собой. ХМПФ. Ладно, я понимаю характер героя щита. Придется мне еще немного уступить. Я и сам ничего не выиграю, если меня убьют. О, кажется, мадракон сдался, пусть и с большой неохотой. Ладно, вернемся к разговору, продолжил дракончик. Итак, я согласен вам помочь. Что вы от меня хотите прямо сейчас? Наши переговоры зашли было в тупик, но если мадракон говорит, что хочет нам помогать, придется разговаривать дальше. Хотя я бы лучше поговорил о том, как именно мы его убьем. Ты знаешь, как в этом мире отключается предел по уровню? Знаю, конечно. Более того, я заложил информацию в ядро, которое разбили друзья героя охоты. Интересно, это только мне стало грустно после таких слов? В нашем мире нам пришлось добывать эту информацию из дракона так-то, а тут она уже у нас в руках. Все это время ключ к силе обычных людей мира Кидзуны был так близко. Меня аж пробирает, когда герой щита так смотрит. Какое наслаждение. Убью. Давненько я не встречал существ, которые так больно били меня по психике. И что самое противное, он это не со злобы, а практически из чистой похоти. Напрашивается аналогия с сестрами-касатками. Если это влияние аквадракона, то возможно, что подобное происходит со всеми, кто как-либо связан с драконами. А это значит, что мне нужно тщательно следить за воспитанием Винди. Ринаирта тоже не помешает предупредить, но это потом. То есть вы хотите снять это ограничение для решения сложной задачи? Понятно, но мне нужны мои знания. Отдайте фрагменты ядра. Мы тебе пока не настолько доверяем. Что, если сразу после этого ты вдруг вырастешь и нападешь на нас? С вызовом в голосе спросил Ларк. Мадракон устало пожал плечами и вздохнул, закатив глаза. Сколько раз мне еще говорить о том, что слабые герои меня не интересуют? И что я, по-вашему, должен сделать, рожденный в слабом теле из крошечного фрагмента? Разумеется, Мадракон говорит разумные вещи, но я не хочу ему поддакивать. И кстати, герои, я вижу, что вы держите в руках оружие, созданное из моих останков. Можно у вас попросить хоть немного уважения? А, ну да, из останков магического дракона получилось множество прекрасного оружия, и товарищи Кидзуны в основном пользуются именно им. Так что перед нами, по сути, источник оружия, который в свое время доставил мне некоторые хлопоты. Возмутительно, что вы настолько полагаетесь на мою помощь. И кстати, на вашей стороне герои охоты, обладающие невероятной силой в битвах с монстрами. И вы все еще боитесь того, что не сможете со мной совладать в случае чего. Интересно, это существо может разговаривать без этой раздражающей дерзости в голосе? Давайте мы его грохнем, вырастим обычного дракона и заставим его поглотить сущность магического дракона, предложил я, наивный. Откуда ты знаешь, что я не вернусь в самый неподходящий момент и не отомщу вам? Ярлыки подчинения не действуют на императоров драконов. И как бы хорошо вы ни относились к другому дракону, я все равно приду к такому же мнению, когда верну свои знания. Почему он твердо уверен в том, как именно поступит? В чем причина его ненависти к людям? Герой щита, любовь императора драконов, заслуга твоих личных качеств. Этим нужно гордиться. Да я как бы даже не рад этой любви, а о гордости речи вообще не идет. Что-то меня это достало. Может, плюнуть на осторожность и посмотреть, что будет. Если начнет шалить, мы его все равно сможем грохнуть. Прекрасный выбор, герой щита. Твоя решительность – одно из качеств, которыми ты меня покорил. Ну-ну, я, конечно, все понимаю. Ох, ладно, выбора все равно нет. Злоба к Мадракону в глазах Кидзуны сменилась отчаянием. «Вы уверены?» – спросила Рафтелия. «Факт в том, что бесконечными спорами мы ничего не добьемся. К тому же это ведь типичный художественный сюжет, если люди погрязли в гордыне, над ними вершится суд. Этому миру придется за 100 лет отсрочки стать таким, чтобы Мадракон не смог его покорить. Вот это ты нашел, как подкинуть нам работы», – проворчал Ларк. «Но с другой стороны, вы же и сами не знали, через сколько времени магический дракон сумеет возродиться из разбросанных по миру фрагментов, не так ли?» – спросила Кидзуна. «Даже если держать их под замком в замке Ларка, рано или поздно они могут оказаться в других руках. Поэтому лучше мы воспользуемся драконом сейчас, пока еще можем его контролировать, чем он потом сам когда-нибудь воскреснет и начнет все крушить. Мне вспомнились тиранодракон Рексы, запечатанные в Кутинра монстры. Да уж, не очень хорошо выходит, когда запечатанные монстры вырываются на свободу. Поверьте, я за такой подарок в накладе не останусь. Скорее отдавайте фрагменты». Большую их часть Ромина и других кузнецы переделали в боевое снаряжение, заметила Кидзуна. «До сих пор удивляюсь, как вы вообще пошли на то, чтобы использовать части этого дракона», вставил я. «Что поделать, если они настолько качественные? Пришлось отправить Кидзуну и остальных собирать все фрагменты магического дракона, которые у них были. Мадракон тут же поглощал их, восстанавливая свои силы. Остались фрагменты в вашем оружии. Поднесите его ко мне. Так я смогу извлечь то, что принадлежит мне». Мы послушно протянули к дракону все оружие, сделанное из его останков. Из него вылетели светящиеся капли и полетели в Мадракона. Хэймэм, вот теперь у меня в целом есть полная картина происходящего. Фрагменты подключились друг к другу. Сбоев нет, я воскрес. Только почему ты это заявляешь с таким видом, словно правильно решил головоломку? Я же сейчас ржать начну. И я надеюсь, это ему не дало увидеть мои воспоминания. Что же, постоянно только получать подарки неправильно. Считайте это моей благодарностью, сказал Мадракон и щелкнул пальцами. У меня и остальных героев вспыхнуло оружие. Требования к истинному зеркалу магического дракона выполнены. Истинное зеркало магического дракона. Способность освоена. Бонус экипировки. Навык удваивающий осколок. Увеличение силы составных навыков. Расцвет способностей к драконьей магии. Ускорение роста дракона. Огромное. Увеличение силы проклятого оружия. Особый эффект. Драконья чешуя. Сильная. Магический выстрел изменяемой стихии К. Устойчивость ко всему. Средняя. Снижение затрат маны. Малое, снижение затрат духа, среднее, повышение коэффициента усиления, сокращение времени применения заклинаний, сильное, благословение магического дракона, растущая сила наделенная душа, мадракон, аво, ничего себе, эта штука еще сильнее и удобнее, чем все остальное оружие из магического дракона.